А это значило, что он находится в отличном расположении духа. Что же касалось того, что он говорил о ней и о Дике, то Лиз это почти не тронуло. Да, Дик Вебстер казался вполне приличным человеком, и поговорить с ним было очень приятно. Однако это ровным счетом ничего не значило. «Так ты пойдешь к нему на свидание или нет?» продолжал подначивать ее Питер. И Лиз рассмеялась. Она и не думала принимать его слова всерьез. «Нет, не пойду», — ответила она. «Я не из тех, кто встречается с кем попало. Дик Вебстер не интересует меня, а я не интересую его. Так что перестань заниматься сводничеством. Постарайся лучше, поскорее поправиться». Потом она поехала в офис. Пока ее не было, Джин весьма успешно отражала натиск клиентов и коллег, так что неотложных дел у Лиз оказалось на удивление мало. Помогло и то, что стояла отпускная пора, и многие уехали из города до дня труда. Разобравшись с текущими делами и сделав пару звонков, Лиз отправилась домой, чтобы повидаться с детьми и пообедать. Несколько раз она звонила Питеру, который был в прекрасном настроении. К нему пришли несколько приятелей, которые принесли сандвичи, пиццу и жареную картошку. С Джессикой Питер остался еще в июне, так что сейчас у него не было девушки, которая могла бы за ним ухаживать. Но друзьям он был рад. «Ладно, не буду мешать», — сказала Лиз. Затем позвонила сначала Виктории, а потом и своей матери. Они обе знали о происшествии с Питером, и Лиз была рада, что может сообщить им приятные новости. Правда, ее мать, как обычно, сделала несколько мрачных пророчеств относительно неизвестных и неизбежных осложнений и последствий сотрясения мозга, но даже это не могло испортить Лиз настроение. Что касалось Виктории, то она просто спросила, чем она может помочь. Лиз была благодарна подруге за внимание, однако помочь ей пока не мог никто. Тем не менее, ей было приятно слышать голос подруги. Болтая с ней о всякой всячине, Лиз чувствовала, как отпускает напряжение, владевшее ею с самого утра. Поговорив по телефону, Лиз приняла горячий душ, потом стала собираться обратно в больницу. Сегодня с ней должен был поехать Джейми. Девочка напросила подождать хотя бы денек, хорошо зная, что своими бесконечными вопросами, смехом и суетой они способны уморить и здорового, но Джейми поездка в больницу была очень нужна. Ему все еще хотелось увидеть брата своими глазами и убедиться, что ему ничто не грозит. По дороге Джейми сосредоточенно молчал и глядел только вперед, зажав ладошки между коленями. Когда они уже сворачивали на стоянку, он наконец посмотрел на мать и спросил: «Скажи, мам, это очень страшно. Ну что я увижу?» Это был прямой и честный вопрос, который требовал такого же честного ответа. «Думаю, в первые минуты ты действительно можешь немного напугаться, Джейми. Там все-таки очень много непонятных приборов, которые пищат, гудят, подмигивают. Я сама поначалу испугалась, но их бояться не надо».